В мае 1931 года Булгаков делает еще одну попытку докричаться до Сталина, направляет ему просьбу о заграничном отпуске. В черновом варианте начинает с того, что просит вождя быть первым своим читателем. Вспоминается Николаевская эпоха, когда сам царь стал цензором новых произведений Пушкина. Но отбрасывает этот пассаж, слишком опасная аналогия, и пишет заново. Он откровенно называет себя одиноким волком на широком поле советской словесности, волком, который ныне вконец затравлен. Ему, Булгакову, привита психология заключенного. Вывод: «Мне нужно видеть свет, и, увидев его, вернуться. Ключ в этом. Неужели я до конца моей жизни не увижу других стран?» Он напоминает Сталину его же собственную фразу, сказанную по телефону. «Может быть, вам действительно нужно ехать за границу?» Другими словами, одинокий затравленный волк просится погулять в лес, чтобы отдышаться, прийти в себя до осени. И в конце свое, ставшее уже идеей фикс, желание встретиться, лично поговорить, как тогда предлагал Сталин. «Писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к вам». В ответ — гробовое молчание. И чем дольше оно длится, тем все сильнее Булгаковым овладевает беспокойство, переходящее в отчаяние. Теперь он уже действительно серьезно болен, нервное переутомление, неврастения, с припадками бессилия, страха и тоски, вплоть до того, что он уже не может выйти на улицу. А ответа не было. И тут еще внезапная новость. Евгений Замятин получил разрешение уехать за границу. Тоже после письма Сталину. Чем взял? Тем, что Горький ему помогал или написал лучше? Так в бессильном метании, в угасании надежд прошел этот год. А в начале следующего, 1932-го, вдруг забрезжил свет. Случилось это после того, как Сталин в очередной раз осчастливил художественный театр своим посещением. Посмотрев спектакль и расслабившись, спросил, между прочим, «А что это дней Турбиных у вас не видно?» Гром среди ясного неба. И завертелось. Сводка секретного отдела ОГПУ номер 181. 21 января 1932 года во Всероскомдрам зашел Булгаков. Под этим диким сокращением значился Всероссийский комитет драматургов. На вопрос о разрешении постановки его пьесы сказал: «Я потрясен. Сейчас буду работать так, как и раньше. В настоящее время я утром работаю над Мольером, днем над Мертвыми душами, а вечерами над переделкой Дней Турбиных. Играть в пьесе буду я сам, так как со мной могут выкинуть какой-нибудь новый фортель, и я хочу иметь твердую профессию». «Актера», — добавляет для ясности источник. Булгаков не лукавил, когда говорил, что впрягся сразу в три упряжки. И что сделался актером, тоже правда, хотя собирался играть не в «Днях Турбиных», а в «Пиквикском клубе» по Диккенсу, роль судьи, и вскоре сыграл, совершенно блестяще. Он отдался на волю судьбы, вернее, вошел в русло большой работы. Кроме прозаической книги о Мольере и доработки «Мертвых душ», получено разрешение и на эту постановку, заканчивал новую пьесу «Адам и Ева», и там выдернул, наконец, из себя язвящее жало социального вожделения заключительным пассажем, обращенным к одному из героев: «Ты никогда не поймешь тех, кто организует человечество. Иди, тебя хочет видеть генеральный секретарь». Пусть этот персонаж вместо него отправляется к генсеку. С автора хватит. Место автора за кулисами. Автору некогда. Он захвачен романом о мастере и Христе. Погубленным было собственными руками. Воскрешает его из пепла, пишет заново. Между тем, неистощимая на выдумке жизнь затевает с ним еще один сюжет. Посылает навстречу ему нового персонажа, имя которого рифмуется с ОГПУ — Бенабу, господина Сиднея Бенабу. Дело пахнет шпионажем. В секретно-политический отдел ОГПУ летит служебная записка из особого отдела. Секретно. В Москве проживают прибывшие по делам глав Концескома, главный концессионный комитет, британский подданный Бенабу Сидней, являющийся, по нашим данным, агентом Intelligence Service. В последних числах марта сего года Бенабу устроил у себя вечер в честь приглашенного им драматурга Булгакова. О проведенном в присутствии Булгакова вечере Бенабу старается никому не говорить, предупреждая об этом и своих знакомых. Просьба сообщить, имеются ли у вас какие-либо компрометирующие сведения о Булгакове, его связях и окружении, а также не является ли он вашим секретным сотрудником. Лихой поворот темы. Как жаль, что сам Булгаков ничего об этом не знает. Должно быть, не упустил бы случая развить сюжет, потешиться. Одни подписи под документом чего стоят. Правден и чертов. Увы, на этом архивный сюжет обрывается. Остается неизвестным, что ответствовал в особый отдел, отдел секретно-политический. Зато жизнь дарит Булгакову еще одну встречу с иностранцем. И ни с кем иным, как с самим Эдуаром Эрио, экс-премьером Франции, симпатизирующим СССР. Об этом, со слов мужа, рассказала Елена Сергеевна Булгакова в своем дневнике. Художественный театр. Дают дни Турбиных. В первом ряду партера высокие гости во главе с Эрио. Он в восторге от спектакля. В антракте зовут автора. Поздравления. И вдруг неожиданный вопрос. Были ли вы когда-нибудь за границей? Никогда. Но почему? Нужно приглашение, а также разрешение советского правительства. Так я вас приглашаю. Звонки прерывают разговор. Спектакль продолжается. А на дворе своя суровая действительность. Арестован еще один близкий друг Булгакова, драматург Николай Эрдман. Ночью М.А. сжег часть своего романа, записывает Елена Сергеевна. Сейчас Булгакова, если бы куда и послали, то совсем не в ту сторону, в какую поманил его Эрио. Знакомый партиец спросил его однажды. — А вы не жалеете, что в вашем разговоре со Сталином вы не сказали, что хотите уехать? — Это я вас могу спросить, жалеть мне или нет. Если вы говорите, что писатели немеют на чужбине, то мне не все ли равно, где быть немым, на родине или на чужбине? Другой коммунист, дальний родственник Михаила Афанасьевича, сказал на ту же тему иначе. Послать бы на Днепр строй, да не кормить, тогда бы он переродился. Есть еще способ — кормить селедками и не давать пить, — прокомментировал Булгаков. В марте 1934 года Сталин вновь осчастливил своим визитом МХАТ. И опять спрашивает, между прочим, о Булгакове. Как он? Работает ли в театре? Это возрождает новые надежды. Булгаков делает еще одну попытку прорваться в большой мир. Подает прошение о двухмесячной заграничной поездке вместе с женой. Просит поддержки у Горького. На этот раз можно было, казалось, рассчитывать на успех. Уже заполнили анкеты, получили заверение чиновников. Дело ваше решено, есть распоряжение, скоро получите паспорта, уже сыпется поздравление. Итак, Париж. Бонжур, господин Мольер. Значит, я не арестант, — ликует Булгаков, — значит, увижу свет. Потом отсрочка за отсрочкой. Но вот курьер от художественного театра покатил за паспортами. Привозят целую груду всем артистам, кто подавал заявление, всем. Булгакову отказать. На улице, когда они с женой вышли из театра, ему стало плохо. Добрались до ближайшей аптеки, уложили на кушетку, дали сердечные капли. И вновь черная полоса, нервный срыв, боязнь пространства, одиночество, смерть. Оскорбления, обида были так велики, что не выдержал, еще раз написал Сталину, рассказав все, что случилось, прося о заступничестве. Ответа он, конечно, не дождался. И все же спустя год снова подал заявление на заграничную поездку, чтобы получить отказ. Надеяться больше было не на что. И как обычно у Булгакова, боль и беда жизни через творчество вытесняются на странице рукописи. В тетради романа появляются черновые записи главы «Ночь». Мастер и сатана Воланд летят на черных конях над землей. Внизу сверкает огнями неведомый город. Я никогда ничего не видел. Я провел свою жизнь заключенным. Я слеп и нищ, — говорит мастер. И дальше, в черновике главы «Последний путь», Воланд навсегда определяет судьбу мастера. Ты награжден. Тебя заметили, и ты получишь то, что заслужил. Я получил распоряжение, преблагоприятное. Так вот, мне было велено унести вас. На этом фраза обрывается. Уносят в могилу или на небеса. Булгаков болен каким-то нервным расстройством, доносит на Лубянку 23 мая 1935 года секретный агент. Он говорит, что не может даже ходить один по улицам, и его провожают даже в театр днем. Работает много, кончил «Мертвые души» для кино, «Ревизора» для кино, и сейчас заканчивает пьесу для театра сатиры. Подписал договор с театром Вахтангова. Два основные мотива его настроений. Меня страшно обидел отказ в прошлом году в визе за границу. Меня определенно травят до сих пор. Я хотел начать снова работу в литературе большой книгой заграничных очерков. Я просто боюсь выступать сейчас с советским романом или повестью. Если это будет вещь не оптимистическая, меня обвинят в том, что я держусь какой-то враждебной позиции. Если это будет вещь бодрая, меня сейчас же обвинят в приспособленчестве и не поверят. Поэтому я хотел бы начать с заграничной книги. Она была бы тем мостом, по которому мне надо шагать в литературу. Меня не пустили. В этом я вижу недоверие ко мне, как к мелкому мошеннику. У меня новая семья, которую я люблю. Я ехал с женой, а дети оставались здесь. Неужели бы я остался или позволил себе какое-нибудь бестактное выступление, чтобы испортить себе здесь жизнь окончательно? Я даже не верю, что это ГПУ меня не пустило. Это просто сводит со мной литературные счеты и стараются мне мелко пакостить. Второй мотив. Работать в художественном театре сейчас невозможно. Меня угнетает атмосфера, которую напустили эти два старика, Станиславский и Данченко. Они уже юродствуют от старости и презирают все, чему не 200 лет. Если бы я работал в молодом театре, меня бы подтаскивали, вынимали из скорлупы, заставили бы состязаться с молодежью, а здесь все затихло, почетно и далеко от жизни. Если бы я поборол мысль, что меня преследуют, я ушел бы в другой театр, где, наверное, бы помолодел. А преследовали его уже буквально на каждом шагу. Однажды, — рассказывает Елена Сергеевна, — в светлую минуту решили куда-нибудь пойти развлечься. Сели на удачу в автобус, а он возьми и остановись у ресторана «Националь». Вот туда и забрели. Вдруг навстречу — здрасте. Шофер, который возит одного знакомого американца. Подозрительно любезен, желает приятного аппетита, предлагает после отвезти домой. Дальше больше. В ресторане дикая скука, но еда вкусная. Тут входит какой-то дурно одетый молодой человек, вальяжно, как к себе домой. Заказал бутылку пива, но не пьет, уставился, не спускает с нашей парочки глаз. — По мою душу, — сказал Михаил Афанасьевич. расплатились, вышли. Оглянулись. Молодой человек, свесившись с лестницы, следит за ними в упор. Они на улицу, а он, раздетый, мимо, шепнув что-то на ухо швейцару. Должно быть, хотел зафиксировать, не уедут ли на какой-нибудь иностранной машине. В метро хохотали. От черт понес. Захотели съесть котлету де воляй. В феврале 1936 года в Амхате наконец-то была поставлена пьеса о Мольере с громадным успехом. Но радость была короткой. Началась привычная газетная атака. Налетели по-кавалерийски, с неодобрительными отзывами братья-писатели Олеша, Всеволод Иванов, Афиногенов. Не прошло и месяца после премьеры, как разгром довершила «Правда» статьей «Внешний блеск и фальшивое содержание». Статья без подписи, редакционная, стала быть, выпущенная по указке Сталина. Автор пытается протащить реакционный взгляд на творчество художника как чистое искусство. «Конец Мольеру», — сказал Михаил Афанасьевич. В тот же день спектакль сняли с репертуара. Нахлынули друзья, все в один голос. «Пишите письмо самому, оправдайтесь, покайтесь». «В чем?» «Хватит с него. Не будет он больше писать». После статьи в «Правде» и последовавшего за ней снятия с репертуара пьесы Булгакова, изводил бумагу доносчик, особенно усилились как разговоры на эту тему, так и растерянность. Сам М. Булгаков находится в очень подавленном состоянии. У него вновь усилилась его боязнь ходить по улице одному, хотя внешне он старается ее скрыть. Кроме огорчения от того, что его пьеса, которая репетировалась 4,5 года, снята после 7 представлений, его пугает его дальнейшая судьба как писателя. Снята и другая его пьеса, «Иван Васильевич», которая должна была пойти на этих днях в Театре сатиры. Он боится, что театры не будут больше рисковать ставить его пьес, в частности, уже принятую театром Вахтангова «Александр Пушкин». И, конечно, не последнее место занимает боязнь потерять свое материальное благополучие. В разговорах о причине снятия пьесы он все время спрашивает, неужели это действительно плохая пьеса, и обсуждает отзывы о ней в газетах, совершенно не касаясь той идеи, какая в этой пьесе заключена — подавление поэта властью. Когда моя жена сказала ему, что на его счастье рецензенты обходят молчанием политический смысл его пьесы, он с притворной наивностью намеренно спросил, а разве в Мольере есть политический смысл? И дальше этой темы не развивал. Также замалчивает Булгаков мои попытки уговорить его написать пьесу о безоговорочной советской позиции, хотя, по моим наблюдениям, вопрос этот для него самого уже не раз вставал, но ему не хватает какой-то решимости или толчка. В театре ему предлагали написать декларативное письмо, но это он сделать боится, видимо, считая, что это уронит его как независимого писателя и поставит на одну плоскость с кающимися и подхалимствующими. Возможно, что тактичный разговор в ЦК партии мог бы побудить его сейчас отказаться от его постоянной темы в Багровом острове, Мольере и Александре Пушкине — противопоставление свободного творчества писателя и насилия со стороны власти, темы, которой он в большой мере обязан своему провинциализму и оторванности от большого русла текущей жизни. Этого ГПУхова, пожалуй, можно вычислить, назвать настоящим именем. Донос датирован 14 марта, а накануне 13 вечером к Булгаковым заявился гость Эммануил Жуховицкий и, как всегда, испортил настроение своими неприятными расспросами. Этот назойливый, хлопотливый человек уже несколько лет крутился возле Булгакова и появлялся обычно вместе с иностранцами, в странной роли то ли ненадежного литературного агента, то ли переводчика, то ли просто советчика. Булгаков не любил его, сразу начинал нервничать. — Не то вы делаете, Михаил Афанасьевич, не то, — вразумлял Жуховицкий. — Вам бы надо с бригадой на какой-нибудь завод или на Беломорский канал. Взяли бы с собой таких молодцов, которые все равно писать не могут, зато они ваши чемоданы бы носили. Я не то что на Беломорский канал, в Малаховку не поеду, так я устал, — отмахивался Булгаков. — Вы не современный человек, Михаил Афанасьевич. Жуховицкий исчезал, а потом неожиданно звонил с кинжальным вопросом, что вам пишут из Парижа, или брался хлопотать за Булгаковых о разрешении в соответствующих органах на заграничную поездку, или принимался уговаривать Михаила Афанасьевича написать заявление, что тот принимает большевизм. Он явно упивался второй своей ролью, причастностью к скрытым рычагам жизни, не просто стучал. Идеологически обрабатывал: вы должны высказаться, должны показать свое отношение к современности. О тайной миссии Жуховицкого Булгаковы не только подозревали, были в ней уверены, числили его в своем домашнем ГПУ. В конце концов не выдержали, отлучили его от дома, но он снова влез. Почему-то пришел поздним вечером, ближе к полуночи, злой и расстроенный. Ну, ясно, потрепали его здорово в учреждении, — записала в дневнике проницательная Елена Сергеевна. И начал с угрозы, явно внушенные ему. Булгаков должен написать агитационную пьесу, иначе его дни Турбиных снимут. — Ну, я люстру продам, — усмехнулся Михаил Афанасьевич. — Словом, полный ассортимент. Расспросы, вранье, провокация, — комментирует Елена Сергеевна. Чтобы как-то от него отделаться, Булгаков ушел в свой кабинет, взял бинокль и начал разглядывать луну. Можно было бы, вероятно, вычислить и других стукачей, но нет охот. Кто они? Как говорил Осип Мандельштам, не все ли равно? Не этот, так другой. Работать в Амхате, родном когда-то для Булгакова театре, где он теперь стал белой вороной, было для него уже невыносимо. И он принял другое приглашение, поступил в Большой театр на должность либретиста. Круг близких для него к тому времени еще больше сузился, до тех, кто помещался в свете семейного абажура. Еще весной чекисты арестовали Николая Лямина, филолога, знатока европейской литературы, в квартире которого Булгаков читал все свои новые сочинения и которого называл лучшим своим другом. «Уничтожь Макины письма», — шепнул Лямин жене, прощаясь. А летом в стране началось. С процесса над Каменевым и Зиновьевым то, что получило потом название «Большого террора», массовая вакханалия арестов, кровавая мясорубка, повальная жатва смерти. И дом давно уже не был безопасной крепостью. 7 ноября, в день октябрьского праздника, к Булгаковым пришли какие-то гости. Шел обычный разговор, но содержание его тут же легло на стол оперуполномоченного ОГПУ Шиварова в виде агентурного донесения. «Я сейчас чиновник, которому дали ежемесячное жалование», — говорил в этот день Булгаков. «Пока еще не гонят с места, и надо этим довольствоваться. Пишу либретто для двух опер, историческая и из времени гражданской войны. Если опера выйдет хорошая, ее запретят негласно. Если выйдет плохая, ее запретят открыто. Мне все говорят о моих ошибках, и никто не говорит о главной из них. Еще с 29-30 года мне надо было бросить писать вообще. Я похож на человека, который лезет по намыленному столбу только для того, чтобы его стаскивали за штаны вниз для потехи почтеннейшей публики. Меня травят так, как никого и никогда не травили, и сверху, и снизу, и с боков. Ведь мне официально не запретили ни одной пьесы. А всегда в театре появляется какой-то человек, который вдруг советует пьесу снять, и ее сразу снимают. а для того, чтобы придать этому характер объективности, натравливают на меня подставных лиц. В истории с Мольером одним из таких людей был Олеша, написавший в газете «МХАТа» ругню. Олеша, который находится в состоянии литературного маразма, напишет все, что угодно, лишь бы его считали советским писателем, поили-кормили и дали возможность еще лишний год скрывать свою творческую пустоту. Для меня нет никаких событий, которые бы меня сейчас интересовали и волновали. Ну, был процесс троцкисты. Ну, еще будет. Ведь я же не полноправный гражданин, чтобы иметь свое суждение. Я поднадзорный, у которого нет больше конвойных. Что бы ни происходило в стране, результатом всего этого будет продолжение моей травли. Об испанских событиях читал всего 3-4 раза. Мадрид возьмут, и будет резня. И опять-таки, если бы я вдохновился этой темой и вздумал бы написать о ней, мне все равно бы этого не дали. Об Испании может писать только Афиногенов. Афиногенов — 1904-1941, известный драматург, автор пьесы «Салют Испании», любую халтуру которого будут прославлять и находить в ней идеологические высоты. А если бы я написал об Испании, то кругом закричали бы: «Ага, Булгаков радуется, что фашисты победили». Если бы мне кто-нибудь прямо сказал: «Булгаков, не пиши больше ничего, а займись чем-нибудь другим, ну, вспомни свою профессию доктора и лечи, и мы тебя оставим в покое», я был бы только благодарен. А может быть, я дурак, и мне это уже сказали, и я только не понял? Хронологически это последний из документов лубянского досье Булгакова, которые мне удалось увидеть. Были наверняка и другие. Слежка за писателем шла до конца его жизни. Но их или уничтожили, или еще не нашли. Но и этого достаточно для нашего рассказа. Булгакову оставалось жить 3 года, 4 месяца и 3 дня. Впереди его ждал фанатичный одинокий труд, тяжкая болезнь, всеискупляющая любовь жены, редкие удачи и всплески радости, новые столкновения с сильными мира сего, удары и неизбежные компромиссы. Противостояние бесчеловечной власти, диалог со Сталином продолжались до смертного часа и даже после, устами булгаковских героев. Когда однажды Елена Сергеевна заметила мужу по поводу какой-то рукописи: «Опять ты про него», Михаил Афанасьевич ответил: «Я его в каждую пьесу буду вставлять». Понятно, почему при допросе еще одного друга Булгакова, Сергея Ермолинского, следователь орал на него: «Вы не знаете, в чем ваше преступление? В пропаганде антисоветского, контрреволюционного, подосланного белоэмигрантской сволочью так называемого писателя Булгакова, которого вовремя прибрала смерть». Кажется, весь мир ополчился против художника, чтобы остановить его перо. Все голоса, зазвучавшие из лубянского досье, клеймили и осуждали. Но был там один голос, который выбивался из хора, единственный голос «за», который в конечном счете перевесил все. Голос, который не только восхищался и оправдывал, но и утверждал правоту писателя перед лицом будущего.